Бхагават Гита. Песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава 10. Великолепие Абсолюта. Шри Бхагаван Увача, Бхуя Ива Махабахо, Шриду Ме Парамам Бхаджа, Яттехам Приямадая, Бхакшами Хита Камая, Нами Видух Сурагана, Прабхамам Махашая, Махарширанча Сарвашаха, Йома Маджаманадимча, Ветти Локо Махешварам, Асамбурат Самартешу, Сарвапапей Прамучьяте. Текст 14. Арджуна сказал: «О Кришна, я принимаю как истину все, что ты мне поведал. Ни полубоги, ни демоны не могут понять тебя, о Господь». Комментарий. Арджуна здесь подтверждает, что неверующие и демоны не могут понять Кришну. Его не знают даже полубоги. Что тогда говорить о так называемых ученых современного мира? Милостью Всевышнего Господа Арджуна понял, что высшая истина есть Кришна и что он совершенен. Поэтому нужно следовать по пути Арджуны, первого авторитета в понимании Бхагавадгиты. В 4 главе говорилось, что необходимая для понимания Бхагавадгиты система парампары, ученической преемственности, была нарушена. Поэтому Кришна восстановил ее с помощью Арджуны, поскольку считал его своим близким другом и великим преданным. Как говорилось в видении Гита Панишат, понимание Бхагавадгиты следует получать через систему парампары. Когда цепь парампары была нарушена, Кришна выбрал Арджуну, чтобы вновь восстановить ее. Надо следовать примеру Арджуны и признавать все, сказанное Кришной. Тогда мы будем в состоянии понять сущность Бхагавадгиты и сможем осознать, что Кришна является верховной личностью Господа. Текст 15. «Воистину, ты один знаешь себя благодаря твоему могуществу, о высшая личность, о источник всего, повелитель всех существ, о Бог богов, владыка вселенной». Комментарий. Всевышний Господь Кришна может быть познан теми, кто связан с Ним посредством преданного служения, подобно Арджуне и его последователям. Демоны или атеисты не могут познать Кришну. Умственные спекуляции, уводящие человека от Всевышнего Господа, это серьезный грех, и не знающие Кришну не должны пытаться толковать Бхагавад-гиту. Бхагавад-гита изложена Кришной, и ее как науку Кришны следует воспринимать от Него, подобно Арджуне. Не следует принимать ее от атеистов. В Шримад-Бхагаватам говорится, что высшая истина познается в трех аспектах, как имперсональный брахман, как локализованная параматма и, наконец, как верховная личность Бога. То есть на последней ступени познания абсолютной истины человек приходит к верховной личности. Обычный человек или даже освобожденная личность, осознавшая имперсональный брахман или локализованную параматму, не обязательно осознает верховную личность Бога. Поэтому такие люди могут стараться понять высшую личность из стихов Бхагавад-гиты, поведанных самой верховной личностью Кришной. Иногда имперсоналисты принимают Кришну как Бхагавана или принимают его авторитет, однако многие, достигшие освобождения, не могут понять Кришну как Пурушоттаму, высшую личность. Поэтому Арджуна обращается к нему, называя его Пурушоттама. И все же человек может не понимать, что Кришна – отец всех живых существ, поэтому Арджуна называет его Бхута-бхавана. Но если человек приходит к осознанию Кришны как отца всех живых существ, он может все же не понимать, что Кришна – это тот, кто всем управляет. Поэтому его именуют также Бхутеша – верховный правитель всего и всех. И даже человек, знающий Кришну как верховного правителя всех живых существ, может не осознавать, что он является источником всех полубогов, поэтому здесь к нему обращаются Дева-Дева, самый почитаемый Господь всех полубогов. Но даже тому, кто знает его как почитаемого Бога всех полубогов, может быть неизвестно, что он верховный владыка всего, поэтому его называют Джагатпати. Таким образом, Арджуна устанавливает в этом стихе истину о Кришне с помощью своей реализации, и чтобы воистину понять Кришну, нам нужно следовать по его стопам. Текст 16. Арджуна сказал: «Расскажи мне, пожалуйста, подробно о твоих божественных качествах, благодаря которым ты пронизываешь эти миры». Комментарий. Из этого стиха явствует, что Арджуна удовлетворен своим пониманием Всевышнего Господа Кришны. милостью Кришны Арджуна обладает опытом, разумом, знанием и всем, что только может иметь человек, благодаря этим качествам. Он осознал Кришну как верховную личность Бога. Поэтому для Арджуны нет сомнений, но все же он просит Кришну объяснить его всепроникающую природу. Обычные люди, и в особенности имперсоналисты, интересуются главным образом всепроникающей природой Всевышнего. Поэтому Арджуна спрашивает Кришну, как он существует в его всепроникающем аспекте посредством его разнообразных энергий. Разумеется, Арджуна спрашивает об этом в интересах простых людей. Текст 17. «О Кришна! О высший мистик! Как мне постоянно думать о тебе и как познать тебя? В какой из твоих различных форм следует помнить тебя, о Верховный Господь?» Комментарий. Как говорилось в предыдущей главе, Верховная Личность Господа скрыт своей йога-майей. Только те, кто душой предались Ему и преданные, могут Его увидеть. Теперь Арджуна не сомневается, что его друг Кришна есть Верховная Личность Бога, но он хочет узнать, каким образом обычный человек может понять всепроникающего Господа. Обыкновенные люди, включая демонов и атеистов, не в силах познать Кришну, потому что он сокрыт своей энергией, называемой йога-майей. Опять же, ради их блага Арджуна задает эти вопросы. Чистый преданный заботится не только о своем собственном понимании, но также и о том, как дать понимание всему человечеству. Поскольку Арджуна вайшнава, преданный, он в своем милосердии открывает простому человеку путь к пониманию того, что касается всепроникающего аспекта Всевышнего. Он особо обращается к Кришне, называя его йогин, поскольку Шри Кришна – повелитель энергии йога-майи, которая то скрывает его от обычного человека, то раскрывает. Обычный человек, не имеющий любви к Кришне, не в состоянии постоянно думать о нем, поэтому он вынужден мыслить на материалистическом уровне. Арджуна принимает во внимание образ мышления материалистов этого мира. Слова «кешу-кешу чабхавишу» относятся к материальной природе. Слово «бхава» означает «физическое». Поскольку материалисты не могут осознать Кришну на духовном уровне, им дается совет концентрировать свой ум на физических вещах и стараться увидеть физические проявления Кришны. Текст 18. От Джанардана. «Снова поведай мне о мистической силе твоих божественных качеств. Я никогда не устану слушать о тебе, ибо чем больше слышу, тем больше я жажду вкушать нектар твоих речей». Комментарий. Подобным же образом к сути Госвами обратились мудрецы из Наймишараньи, возглавляемые Шаунакой Риши. Они говорили: «Можно постоянно слушать о трансцендентных играх и развлечениях Кришны, прославляемого в ведических гимнах, и никогда не присытиться этим. Те, кто находится в трансцендентных отношениях с Кришной, все время наслаждаются описанием игр и развлечений Господа». Итак, Арджуна стремится слушать о Кришне, в особенности о том, каким образом он остается всепроникающим Всевышним Господом. Что касается амритам, нектара, то любой рассказ или высказывание, имеющее отношение к Кришне, подобны нектару. Это можно постичь на практике. Современные рассказы, повести и романы отличаются от описания трансцендентных игр Господа, поскольку они надоедают человеку, тогда как никто и никогда не устает слушать о Кришне. По этой причине история всей Вселенной изобилует описанием игр и развлечений различных аватар Господа. Например, Пураны – это истории прошедших веков, рассказывающие об играх и развлечениях воплощений Господа. И несмотря на многократное их чтение, они никогда не стареют. Текст 19. Верховная Личность Бога сказал: «О Арджуна, я поведаю тебе о своих ослепительных проявлениях, но лишь о самых главных из них, ибо мое величие неизмеримо». Комментарий. Богатство и великолепие Кришны непостижимы. Чувства индивидуальной души ограничены и не позволяют ей понять всеобъемлющий характер действий Господа Кришны. Все же преданные стараются понять Кришну, но они не исходят из стремления полностью осознать Его в какой-то определенный момент или на каком-то этапе жизни. Скорее, темы, касающиеся Кришны, столь привлекательны сами по себе, что преданные наслаждаются ими, как нектаром. Беседуя о божественных качествах Кришны и его различных энергиях, чистые преданные получают от этого трансцендентное наслаждение. Поэтому они хотят слушать о них и обсуждать их. Кришна знает, что живые существа не осознают предела его могущества, и, исходя из этого, он соглашается изложить только основные проявления своих разнообразных энергий. Здесь подчеркивается, что мы можем понять только несколько основных черт Всевышнего Господа, поскольку его свойства безграничны, и все их осознать невозможно. Слово «випхути», использованное в этом стихе, относится к его качествам, посредством которых – он управляет всем проявлением в целом. В словаре Амара Коша говорится, что випхути означает исключительное великолепие. Имперсоналисты и пантеисты не могут понять ни исключительного великолепия Всевышнего Господа, ни проявлений его божественной энергии. И в материальном, и в духовных мирах его энергии распределены по всевозможным формам проявления. Кришна излагает здесь то, что может непосредственно воспринять обыкновенный человек. Далее следует описание некоторых из его многообразных энергий. В нашей сегодняшней передаче прозвучали стихи с 14 по 19 10 главы Бхагавад-гиты «Великолепие Абсолюта». дорогие радиослушатели, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе «Бхактивиданты с вами Прабхупады». महाप्रभु कीर्तन नित गीता बादित्रमा जन्मन सोरसेना रोमांचकं पाशु तरंग भाजो वंदे गुरसी चरण अरविंदम संसारदा वानल निरलोका प्राणाय कारुण्य घना घनत्यम् सकलन गुणान वर्ष वंदे गुरु श्री चरणारविंद।